шумно выражали свой восторг этими пышными проводами. Напоследок Лёля крепко обняла меня, поцеловала, взяла с меня слово писать и шепнула мне, что она тоже хочет перевестись в полевой отряд или госпиталь, и мы, наверное, встретимся где-нибудь в Польше. Поезд тронулся. Лепагон высоко поднял над головой каскетку и держал ее так, пока поезд не скрылся за поворотом. Скрипки безутешно рыдали, выпевая знакомый мотив. Я высунулся из окна и долго видел белую косынку Лёли. Она махала ею вслед поезду. И как всегда, когда у меня кончалась одна полоса жизни и подходила другая, в сердце начала забираться тоска. Тоска и сожаление о пережитом, о покинутых людях. Я лег на верхнюю полку и, глядя на потолок, вспоминал день за днем весь этот тревожный длинный год. Одно только я знал твердо, что следует жить именно так, как я прожил этот год, в смене мест и людей. Следует жить именно так, если ты хочешь отдать свою жизнь писательству. В Москве было все то же. Квартира с прочно въевшимся в стены кухонным чадом, вечно о чем-то беспокоящаяся Галя и молчаливая мама со сжатыми губами. В Москве мне выдали форму, шинель с какими-то странными, серебряными с одной звездочкой погонами, и я пошел представляться уполномоченному по полевым санитарным отрядам Чемоданову. Романин уехал раньше и оставил мне записку. В ней он писал, что Чемоданов — милый человек, знаток музыки, автор многих статей по музыкальным вопросам. Я вспомнил слова капитана Бояра о том, что никто не занимается своим прямым делом в этой непонятной стране. Я подумал, что у этого капитана было довольно странное представление о прямом деле. Сейчас, во время войны, прямым делом каждого была защита Родины. Это я знал твердо. Чемоданов, высокий, черноволосый и изысканно вежливый человек во френче, встретил меня мягко, но с некоторым оттенком недоверия. «Боюсь, — сказал он, — что вам будет трудно в отряде». «Почему?» «Вы застенчивый человек, а в данной ситуации это недостаток». Я ничего не мог ему возразить. Отряд стоял где-то под Люблином. Точно узнать о расположении отряда я мог только в Бресте. Я выехал в Брест. Я ехал в мягком вагоне, переполненном офицерами. Меня очень стесняла моя форма, погоны с одной звездочкой и шашка с блестящим эфесом. Прокуренный капитан, мой сосед по купе, заметил это, расспросил, кто я и что я, и дал дельный совет. «Сынок», — сказал он, — «почаще козыряйте и говорите только два слова. Разрешите по отношению к старшим и, пожалуйста, по отношению к младшим. Это спасет вас от всяких казусов». Но он оказался неправ, этот ворчливый капитан. На следующий день я пошел пообедать в вагон-ресторан. Все столики были заняты. Я заметил свободное место только за столиком, где сидел толстый седоусый генерал. Я подошел, слегка наклонился и сказал: «Разрешите?» Генерал пережевывал ростбиф. Он что-то промычал в ответ. Рот у него был набит мясом, и потому я не мог разобрать, что он сказал. Мне послышалось, что он сказал «пожалуйста». Я сел. Генерал, доживав ростбиф, долго смотрел на меня круглыми яростными глазами. Потом он спросил: «Что это на вас за одеяние, молодой человек? Что за форма?» «Такую выдали, ваше превосходительство», — ответил я. «Кто выдал?» — страшным голосом прокричал генерал. В вагоне сразу стало тихо. «Союз городов, ваше превосходительство». «Мать Пресвятая Богородица!» — прогремел генерал. «Я имею честь состоять при ставке главнокомандующего, но ничего подобного не подозревал. Анархия в русской армии! Анархия, развал и разврат!» Он встал и, шумно фыркая, вышел из вагона. Только тогда я заметила у аксельбанты и императорские вензеля на погонах. Сразу же ко мне обернулись десятки смеющихся офицерских лиц. «Ну и подвезло вам», — сказал из-за соседнего столика высокий ротмистр. «Вы знаете, кто это был?» «Нет». «Генерал Янушкевич, состоящий при главнокомандующем, великом князе Николае Николаевиче, его правая рука. Советую вам идти в вагон и не высовывать носа до самого Бреста. Второй раз это может вам не пройти».